Его чудесное рождение. За три дня до рождения Заратуштры небесным светом осветилось селение, и все поняли, что этот свет от Ахура Мазды. Мир ликовал. Звери и птицы на своем языке рассказывали друг другу о грядущем рождении пророка. В ночь, когда должен был родиться Заратуштра, Ахриман созвал злейших девов из тех, что предводительствовали над прочими девами, и послал их в дом Парушаспы, приказав умертвить младенца сразу, как только он появится на свет. Но Хварна и Атар огонь окружили роженицу защитой, и девы не только не смогли причинить Дугде вреда, но даже приблизиться к дому не смогли. Сияние огня и Хварны было для них невыносимо. Тогда Ахриман призвал к себе Акаману, злую мысль, и сказал ему: «Ты бестелесен, проникни же в разум Заратуштры, когда он родится, и отрави его помыслы». Всеведущий Ахура Мазда узнал об этом и послал Воху-Ману на защиту новорожденного пророка. Добрый помысел должен был уберечь Заратуштру от помысла злого. Акамана подошел к двери Парушаспова дома, открыл ее и хотел войти внутрь, но на пути у него стоял Воху-Мана. Дев, уверенный, что Воху-Мана затем прислан Творцом, чтоб не пропустить в дом зло, преисполнился готовности к схватке с добрым помыслом. Но Воху-Мана повернулся к нему спиной, отступил в сторону, давая дорогу, и сказал: «Входи, я тебе препятствовать не буду». И Акамана, глупец, не разгадал хитрости. «Я опоздал. Раз уж сам Воху-Мана дозволяет мне войти в дом, значит, я не смогу причинить зла Заратуштре», — решил он и удалился прочь. А Воху-Мана подошел к ложу Дугды. Как только Заратуштра появился на свет, Воху-Мана наполнил его разум добрыми мыслями. И от этого новорожденный малыш не заплакал, не закричал, как плачут и кричат все новорожденные, а звонко счастливо рассмеялся. Сидевшие подле роженицы семь повитух отпрянули в изумлении, а Парушаспа сказал: «Это небесное знамение. Я видел божественный свет, который исходил от моего сына, когда он засмеялся». И тут произошло второе чудо. Малыш заговорил: «Как наилучший Господь, как наилучший глава, давший поистине дело Мазде благое и власть, убогих поставив пасти». Никто не понял этих слов, святых слов молитвы Ахуны-Варьи. Повитухи и Парушаспа изумленно смотрели на малыша, закутанного в шерстяное овечье покрывало. Во всем мире только Ахура Мазда и Амеша Спента, а из девов один только дух зла, знали, что новорожденный Заратуштра принял от Ахура Мазды веру, праведное зороастрийское учение, и что с этой минуты началась последняя эра, эра разделения. А мерзостный Ахриман содрогнулся у себя в преисподней и возопил: «Вот так злодей бранился, тлетворный Ахриман! Все божества не в силах расправиться со мной! Один лишь Заратуштра расправится со мной. Он бьет меня молитвой Ахуна Варья мощной, сражая словно камнем величиною с дом, сжигает меня, словно расплавленный металл, с земли меня сгоняет. От одного бегу я с Питамы Заратуштры. На следующий день Парушаспа отправился к повитухам, которые принимали роды у Дугды, и спросил их: «А какова же все-таки причина того, что люди, родившись, сперва плачут, а смеяться начинают гораздо позже?» И колдуны ответили отцу Заратуштры: «Новорожденные плачут потому, что чувствуют, они грешны и смертны, а смеется и радуется тот, кто осознает собственную праведность».